Раздел 24. Было без чего-то там 10 вечера. Приемы здесь тягучие, в нарушении европейских мер покидать их можно не через полчаса, а значительно позднее. Ни водки, ни коньяка, ни вина, ибо почти все мусульмане. Иностранцы, однако, могли в буфетной прикладываться втихую к виски, но за свой счет. Коран налагал запреты, легко отметаемые на приемах в советском посольстве, где те же мусульмане святое для них учение оскверняли, да так успешно, что некоторых на руках доносили до машин. Глаша затерялась в толпе, кивала или протягивала руку знакомым, медленно и неотвратимо приближаясь к министру обороны. Супруга его, она знала, никогда не доставила до конца этих сборищ, спеша к детям. Министр несколько недоуменно повел плечом, когда за спиной его раздался знакомый ему голос Глаши. Повернулся, улыбнулся, чуть досадливо глянул на пустой бокал, и когда официант с подносом приблизился, спохватился, сделал легкий полупоклон, они не раз уже встречались, она и в доме его бывала, читала в глазах этого мужчины чем-то похожего на Махалова намеки на извинения. Мы с вами среди разделяющих нас людей. Этот намек Глаша уловила и сейчас, но знала, что она сегодня может подчинить себе любого мужчину, что люди оставят их наедине. 2 часа на крейсере сотни пар мужских глаз раздевали ее догола, оставляя на теле некие следы, которые по странным, так и непознанным законам преобразовались в не менее странный запах чего-то мускусного, и этим запахом пропитана была вся Глаша. Запах обонялся ею остро, и он не мог не ощущаться министром. Он не мог не впитать в себя отражаемую Глашей похоть половины команды крейсера. Она не сводила с мужчины глаз, она сама, ненавидя себя за похоть, ощутила дрожь, пробежавшую по закаленному мужскому телу министра, который будто натягивался, как струна. Крылья утолщенного носа вздрогнули, министр словно принюхивался, как хищник, почуявший по шороху близость добычи. Прозвучал ее голос, произнеслись слова, ленивые, бесчувственные настолько, что не вслушаться в них, не оценить было невозможно. «Скоро отпуск, а я так и не увидела ночной столицы». Он молчал, ждал продолжения. «Не покажете ли вы мне ее?» «Был бы рад», и, слышно по тону, уже взбухало вожделение, уже прерывалось дыхание. «Вы ведь с адъютантом, да? Подзовите его и отошлите домой. Скажите, что вас довезут. А я буду ждать вас в машине за поворотом на бульвар. Темно-синий «Опель». Я мигнул фарами». Адъютант подошел сам, потому что слишком хорошо знал все жесты хозяина и весь набор мимических указаний, очень похожий на министра, настолько похожий, что одно время бродили слухи о том, что он внебрачный сын своего повелителя. Подошел и был отправлен за фруктами. Министр задумался. И Глаша поняла, что тревожит его, закабаленного воинскими условностями. 2 солдата дежурят на парадной лестнице дома приемов. Им приказано сопровождать его повсюду, но внутри дома вся охрана, только адъютант. Кстати, в каменной садовой ограде вашего особняка есть калитка. Она кажется закрытой наглухо. Но она, уверяю, впустит вас к соседям, а там, за воротами на улице, я буду ждать вас в «Опеле». Сразу после полуночи, сразу, и не опаздывайте». Она одарила министра улыбкой, которую будто увидела со стороны, оценив восхищенным проклятием. «Ну, Глашка, какая ж ты курва!» И пошла в буфетную. Залпом выпила две порции неразбавленного виски. На часах было 11:30. Она видела издали, как адъютант открыл дверцу машины, усаживая министра, и покатила к посольству Ирана. Остановилась, выбрав удобное для обзора место. Неподалеку выбралась из подъехавшей машины служанка из посольства Индии, вся в черном одеянии. За рулем сидел сам атташе. Значит, Петя свое дело сделал.